Глава 13. Глубоко вздохнула. Он реально меня не понимает и не хочет услышать? Какие прогулки? Даю 100%, что Марк сидит у подъезда в кустах и следит за тем, кто ко мне приезжает. И тут во двор заворачивает шикарная тачка и его родственничка. Еще не хватало, чтобы они тут встретились вдвоем и устроили индюшачьи бои без правил. И потом. Я забыть его хочу. Марат – ошибка. Ничего этого быть не должно. А чем больше воспоминаний, тем сложнее забыть и тем больнее. Он все равно уедет, а я все равно останусь. У нас нет будущего. Я не поеду никуда, отправила ему в ответ. Ну, что ты как ханжа, Ангелин? Мы же взрослые люди. Я хочу тебя, ты хочешь меня. Ты теперь свободна. Так в чем проблема? Получила я сообщение. Я сказала нет, я просто не выйду. Не трать время зря. Это ты зря. Провели бы время хорошо. И ты сама этого хочешь. Я знаю. Усмехнулась, глядя в экран. Засранец еще. Знает он. Ну и пусть знает себе дальше. Не ответила. Я помню, как ты стонала в моих руках и кончала. Ты так красиво кончаешь. Очень сексуально. Ты знала? Получила я новое послание от Марата. Мои глаза округлились. Никто мне таких пошлостей еще не писал и не говорил. Хам! Щеки запекло. Снова закрыла диалог. Не хочу об этом думать. Я бы его заблокировала. Но ведь это чат с начальником. Но Марат и не думал униматься. От него пришло новое сообщение. Сначала я не хотела смотреть. Отложила в сторону телефон. Но потом любопытство пересилило меня. Я тебя за ушком поцелую, киса. И там тоже поцелую. Буду целовать, пока не кончишь. Смутилась совсем. И вспомнила его ласки. Тело словно кипятком обдало. Этого ведь и добивался. Марат, прекрати. И оставь меня в покое. Иначе я тебя заблокирую. Ответила ему. Ты бы кончила еще много раз со мной, принцесса. Поехали. Получила я новый ответ. Что и требовалось доказать. Его секс только и интересует. Кончи с кем-то другим. «Я с тобой хочу». Мягко рассмеялась. Почти признание в любви из уст Марата. «Я приеду?» «Нет». Грустный смайлик. «Фух, а теперь мне нужен контрастный душ. Стыдно признаться, но белье стало влажным, а внизу живота очень горячо. Все ныло из-за слов этого поганца. Когда он уже уедет и отстанет от меня, даст мне забыть весь этот позор. Не только Марк меня не простит. Но и я сама себя буду еще долго корить. Демон-искуситель. Так и соблазняет вкусить запретный плод еще и еще. Из душа вышла относительно успокоившись, хотя мысли то и дело возвращались к порочному диалогу. Знает ведь, что его слова достигнут цели, потому и говорит так. Интересно, а сам тоже завелся, пока я это мне писал? Может, теперь и он смывает свой стояк контрастным душем? На тумбочке снова зазвонил телефон. Я пошла к нему, ругая про себя, на чем свет стоит Марата, решила уже позвонить даже. Но на дисплее я увидела папа, и сердце рухнуло в пятки. Он никогда не звонит в 9 вечера. Что-то случилось. «Алло!» — приняла я звонок и услышала, как тяжело дышит отец в трубку. «Лина!» — он говорил с трудом. «Ингалятор!» — перетрясло. «У отца приступ, и нет ингалятора под рукой! Потерял его, или баллончик так не вовремя кончился?» Времени нет выяснять, но явно никто не может ему помочь, иначе бы он мне не позвонил. «Папа!» — позвала я на ходу, натягивая джинсы. «Где тетя Валя?» «Нету», — ответил он и закашлялся. «Жди и держись», — сказала я ему. «Я сейчас приеду!» «Жду». Я повесила трубку и тут же набрала из сообщения номер Марата. «Алло?» — ответил он голосом мартовского кота. «Марат, срочно приезжай!» — сказала я ему, откинув всякие прелюдии. «Мне нужна помощь!» «Что случилось?» Тот же его голос стал серьезным. «Потом все. Просто приезжай быстрее. Беда у меня. Я жду внизу». «Сейчас буду». Он отсоединился. Я на бегу надела носки, какой попало свитер, завязала волосы в гульку на голове и понеслась в коридор. «Только не подведи, Марат Эльдарович. На тебя сейчас надежда. Ехать не очень далеко, но все равно можно не успеть». «Ты куда?» Высунулась Люба из-под пледа. «Отец!» Ответила я коротко, обула кроссовки, схватила с вешалки куртку и помчалась вниз. Возле подъезда какое-то время ходила туда-сюда, пока двор не озарился светом фар внедорожника Марата. Быстро он приехал все-таки. Я села рядом с ним и захлопнула дверь. «Поселок Майский! По пути нужна аптека! Быстрее!» «Пристегнись», — сказал он, и мы оба взялись за ремни безопасности. «Марату нужно отдать должное. Он уловил мое состояние или просто решил разбираться потом. Он делал то, что просила я. Выехал на дорогу и направился в сторону поселка отца. В круглосуточной аптеке я купила сразу два ингалятора и бегом кинулась в машину. С огромной скоростью мы неслись по трассе, невзирая на плохую погоду, а я только и просила времени бежать так быстро, только бы успеть. «Налево!» — командовала я. «Улица Садовая, дом 3! Тормози!» Марат даже не доехал до дома, как я открыла дверь, выскакивая чуть ли не на ходу. Едва машина остановилась, я выпрыгнула из нее и побежала в дом. Марат быстро шел следом, установив на машине блокировку. «Папа!» Я распахнула дверь и кинулась к отцу на диване. Распечатала один из ингаляторов и дала отцу. Он дрожащими руками взял его и жадно вдохнул лекарство. Откинулся на подушке и закрыл глаза. Постепенно дыхание его выровнялось, и он посмотрел на меня. «Как ты?» — нервно спросила я. «Воды», — попросил он. Марат первым подошел к графину и плеснул в стакан воды. Поднес моему отцу. Помог ему сесть и взять стакан в руки. Отец пил воду и оглядывал Марата. «Нормально», — ответил папа мне, вытерев губы от влаги. «Все нормально». Мои нервы стали. Я расплакалась и прижалась к отцу. Мне было плевать, что мы не одни, что Марат наблюдает за всем этим, как я в не пойми каких вещах и с дурацкой гулькой на голове рыдаю на плече своего папы. «Папа, ты что? Ну где твой ингалятор?» «Да вот не знаю». Виновато отозвался он. «Был и нету». «Я купила два», — говорила я ему. «Один поставлю в аптечку. Он запасной. Пользуйся только в экстренных случаях им. Ведь в другой раз я могу не успеть. Папа, папочка, ну как я без тебя? Я не переживу. Сначала мама. Теперь ты туда собрался. Не вздумай». «Да куда я от тебя?» Погладил он меня по спине, как в детстве. «Глупая, куда я?» Спустя какое-то время мы оба успокоились. Я повернулась к Марату и вспомнила, что мужчина тихой тенью был все еще с нами. «Папа, это Марат. Он мой начальник». Решила я их представить друг другу, раз уж вышло так, что мы оказались в одном доме. «А это мой папа, Павел Сергеевич». «Очень приятно», — отозвался отец и протянул ему руку. «Мне тоже», — ответил Марат и пожал его ладонь в ответ. «Я так понимаю, вас моя дочь выдернула и попросила ее сюда привезти среди ночи?» — спросил отец его. «Да ну что вы!» — перевел он взгляд серых глаз на меня. «Пустяки. Мне нетрудно было сделать это для нее». «Спасибо вам». Благодарно посмотрел на него отец. «Рад был помочь», — вежливо отозвался Марат. «Ну, а теперь главный вопрос», — обратился отец ко мне. «Чай будете?» «Папа, какой чай?» — спросила я, улыбаясь. «Поздно уже. Ты ложись, а мы поедем обратно. Ингалятор сейчас поставлю в аптечку. Не забудь, пожалуйста, что он там есть». «Никуда вы не поедете», — решительно встал отец на ноги. «Лина, ты погоду видела? Убиться хотите?» «Нет уж, останьтесь здесь. Спать у нас есть где. Тем более я Марата еще не угостил своим вареньем». Марат уставился на меня. Я на него. «Нет, только не это. У отца одна кровать, на которой он спит сам, и скрипучий диван, на котором спала раньше я». «Я вовсе не против», — отозвался Марат с хитрым огоньком в глазах. «И варенье очень люблю, особенно домашнее». «А-а-а!» — улыбнулся папа, который попался на крючок. «Марату до лампочки варенье. Его интересует ночь со мной рядом». «Я вам сейчас расскажу его рецепт, а потом оцените. Только в погреб спуститься бы». «Я спущусь, не переживайте», — ответил Марат и посмотрел на меня. «Что? Я не поеду по такой погоде. Твой папа прав». «Подлиза чертов». «Папа, ты иди пока поставь чайник, а мы с Маратом в погреб сходим». «Ну, вы остаетесь?» — спросил отец. «Пока не решили, но чаю попьем». «Из крыжовника варенье возьмите. Очень вкусное». Папа ушел в кухню, а я повела за собой Марата. Завела в погреб и тут же спросила, сложив руки на груди. «Марат, ты чего устроил?» «А что я устроил?» Невинно переспросил мужчина. «Ну, будет теперь из себя разыгрывать». «Какое остаться? С ума сошел? Мы должны уехать. Тут нет условий для гостей». Он поставил руки на бедра и спокойно ответил. «Во-первых, на улице плохая погода. Повторюсь, ехать в ночь по обледенелой дороге опасно. А во-вторых, ты не хочешь убедиться, что с твоим папой все в порядке?» «Хочу, конечно». Замялась я и спахнула с плеча невидимую пылинку. «Но не с тобой же здесь оставаться. Тебе тут будет некомфортно. У отца вовсе не те условия, к которым ты привык. К тому же завтра утром надо в офис. Ты сам меня уверял, что будет сложный и ответственный день. Переговоры. Вот именно, отозвался он. Лучше выспимся тут, если останемся. Мы остаемся, Ангелина. Какое варенье брать и где оно стоит? Вон там, указала я рукой на банке в углу. Да уж, его не переспоришь. Любые мои аргументы они вдвоем с папой разобьют. На выходе из погреба остановилась и обернулась на него. Нам придется спать на одной кровати, потому что пол очень холодный, и туда мы тебя не положим, сказала я ему. Марат в ответ хитро улыбнулся. Гад, даже не смущается ситуации. Он рад, очевидно. Я посмотрела в его серые глаза. Очень внимательно и серьезно. Не вздумай ко мне приставать. Ты понял? Улыбка Марата стала еще шире. Ну, ладно, ладно, иди. Он почти вытолкнул меня из погреба и пошел вперед, держа банку с вареньем. В доме отец уже успел налить чай. «Идите сюда, молодежь!» — позвал он нас в кухню. «О, вот и варенье!» Он забрал банку из рук Марата и стал ее открывать. «Садитесь, Марат, в ногах правды нет!» — сказал отец ему. Мой начальник прошел к окну и уселся на старенький табурет. Я села напротив, оставив место между нами отцу. Вскоре перед нами появилась вазочка, полная лакомства из крыжовника. «Кому-то нужно положить сахар в чай?» Суетился папа, расставляя чашки на столе. «Еще бы! Не каждый день Ангелина приезжает, да еще и притаскивает с собой в дом бородатого мужика, жаждущего варенья, и заночевать непременно здесь». «Нет, варенье же есть», — ответил Марат. «И без того сладкое. Вкусное, кстати. Очень вкусное». Он облизывал ложку и смотрел на меня. «Очень необычное варенье. Сладенькое такое». Опустила глаза в свою чашку. И не стыдно ему? Впрочем, папа не понимает его намеков в мою сторону. «Да, да, это такой сорт особый. Я сам выращиваю». Поддержал отец разговор. «Туда даже сахара много не сыпал. Представляете, какая сладкая ягода уродилась?» «Представляю», — продолжал гад пожирать меня серыми глазами. «Давно такую хочу. Попробовать». Щеки уже просто пекло от его двусмысленности слов и взглядов. Все косилось на отца, но тот не понимал или делал вид, что не понимает, что Марат говорил не о крыжовнике. «Так пробуйте, пробуйте», — ответил папа, пододвигая к нему вазочку поближе. «Я вам дам с собой баночку». «Спасибо большое», — повернулся к нему Марат. «Буду благодарен». «Он пытается подружиться с моим папой? Зачем? Такой весь любезный аж тошнит». «Ну, ладно, молодежь». Встал на ноги отец. «Вы еще посидите, а я постелю вам и пойду на боковую». «Не надо, пап», — ответила я. «Ты оставь постельное на диване, я сама расстелю». «Хорошо», — кивнул он. «Вас разбудить утром?» «Нет, мы будильник поставим». «Ну, смотрите. Спокойной ночи», — улыбнулся папа и ушел к себе. Через пару минут он вынес комплект постельного белья и два одеяла. Оставил их на диване, потом вернулся к себе в спальню и закрыл плотно дверь за собой. Мы сидели какое-то время молча. Неловко как-то. О чем с ним говорить? А надо ли вообще что-то говорить? «Вот почему ты не захотела ехать», — спросил Марат. «Отец?» «Не только», — ответила я, немного подумав. «И все то, что я тебе сказала в доме ваших родителей, тоже. Но папа — главная причина, конечно». «А если нанять ему сиделку?» Он посмотрел на меня, перехватив мой взгляд. В его глазах была будто бы надежда. Кажется, Марат тешил себя мыслью, что я еще могу передумать за эти дни. Поэтому так активничает. Но у меня для него плохие новости. «А дочь ему кто заменит?» — спросила я. «Он ведь совсем одинокий. Я из Москвы к нему не так уж часто мотаюсь, а из Штатов тем более не смогу. Но сколько раз в год я буду иметь возможность приехать сюда? Нет, никакие сиделки вопросы не решат. Отца я не оставлю. Я — все, что осталось у него от нашей семьи». «Понимаю», — вздохнул Марат. «А ты?» — решилась спросить и я, раз уж он первым начал вечер откровений. «Почему ты решил уехать? Тебе ведь нравится эта работа, и пост такой высокий. Мне всегда казалось, что люди, которые оставляют такие места, сумасшедшие». Он какое-то время помолчал, потом ответил. «Это тебе кажется так, потому что ты не знаешь, что вместе со статусом идет приложением огромная ответственность за бизнес-компании, людей, за все отделы. Это постоянные звонки и вопросы, отсутствие элементарного отпуска летом и выходные урывками. Я устал. Просто устал. Я вложил деньги в проект там, в Штатах. Я буду развивать свой бизнес. Я Не могу не поехать. Деньги уже потрачены. Большие деньги. И я должен быть там. Понятно. Ответила я. Что-то подобное я и ожидала услышать. Конечно, ему хочется расти дальше. Здесь он хоть и имел высокий статус, но был наемным работником. А теперь пришла пора расправить крылья и открыть свое дело. Возраст, опыт. И что немаловажно, капитал ему это теперь позволит сделать. «Пойду стелить», — сказала я ему. «Уже 11». Я расстелила постель. С огорчением отметила про себя, что диван слишком узкий для двоих. И спать, не соприкасаясь друг с другом, у нас не выйдет. Но выбора нет. Потерпим уж одну ночь. Я переоделась в ванной в старую длинную футболку и вернулась в комнату. Марат стоял у дивана по пояс обнаженный и держал руки на ремне. Невольно я опустила взгляд ниже лица. Прошлась по мощной шее, литым мышцам груди, твердому прессу и сильным жилистым рукам, которые так красиво расстегивали ремень, снимали брюки и убирали их на кресло. «Нравится?» — спросил он, когда выпрямился снова во весь рост. Я подняла глаза на его лицо и только сейчас сообразила, что разглядываю его боксеры и внушительный выступ в них. «Черт! Стыдно!» Сама говорю не прикасаться ко мне и не думать ни о чем таком, а потом пялюсь на его трусы. «Нет». И под тихий смех Марата легла в постель, укрывшись одеялом с головы до пят. Хотя бы два одеяла нашлось в этом доме, уже легче. Марат лег рядом, и я погасила бра над диваном. Стало темно. Только далекие огоньки отражались в стекле окна напротив дивана. Легла на бок, отвернувшись от него, и закрыла глаза. «Надо попытаться уснуть». Чем скорее усну, тем быстрее кончится эта странная ночь. Возле уха ощутила горячее дыхание. На меня со спины навалилось тело, а под одеяло проникла мужская лапа и нагло задрала футболку чуть ли не под грудь. «Эй!» — возмутилась я шепотом и попыталась вернуть все на свои места. Футболку, одеяло и огромную наглую лапу ее хозяина. «Ты офигел? Не трогай меня!» «Тш-ш-ш!» Гад закрыл мне рот другой рукой. «Мы разбудим папу». Я извернулась и попыталась укусить мерзавца за палец, но у меня не получилось. А тем временем лапа уже проводила пальцами по моим бедрам, ягодицам, подбираясь все ближе к белью. «Ммм!» — злобно мычала я, но лапы крепко удерживали меня на месте. «Мазел!» Марат опять тихонько засмеялся моему новому произношению слова «козел» с зажатым ртом. Спина невольно выгнулась, когда он заставил меня развести ноги и провел пальцами по кружевам. «Еще! Еще!» Мочку уха закусили его зубы. Я громко вздохнула, не зная, что с этим всем делать. Ну и засранец этот Марат. Сексуальный козел. Резинку трусов его пальцы потянули вниз и прикоснулись к оголенной коже. Не могла сдержать новый рваный вдох и вцепилась в его руку, желая убрать его от себя и желая ощущать дальше эти ласки. Но справиться с этой лапой мне не по силам. Настырные движения мужских пальцев на клиторе заставили меня закрыть глаза и затихнуть. Марат все верно рассчитал. Я не буду шуметь под носом у отца. Ведь диван скрипит. Он все равно нас услышит. Как не стыдно ему такое творить в доме моего родителя. Однако моему начальнику на мораль явно плевать. Он одержим похотью. В бедро упиралась его эрекция, которую он тоже освободил от боксеров. Его пальцы то и дело терзали то грудь и соски, то влажно от возбуждения клитор, заставляя меня беззвучно извиваться от острых ощущений. Это мой самый тихий секс в жизни. Горячая головка члена оказалась возле ставшего влажным от его ласк входа. Член скользнул в меня. Он прижал меня к себе ближе и, удерживая бедра руками, стал двигаться максимально тихо. Он тяжело дышал мне в шею, пытаясь сдерживать себя, но все равно срывался и начинал вбиваться в меня так, как ему хотелось бы. Диван скрипел нещадно, будто мы его использовали, как батут. Я дышала в подушку, чтобы не стонать слишком громко. Все ее смяло кулаками. Палец Марата снова нашел мой клитор и стал массировать, желая довести меня до оргазма. И довел. Движение горячего члена внутри меня и его палец на моем клиторе заставили мое тело испытать сладкие судороги. Подушка уже не спасла бы, и Марат вовремя зажал рот мне ладонью, чтобы стоны стали тише. Спустя минуту он тоже задышал тяжелее и чаще, переходя на хрип. Движения, ставшие совсем неуправляемыми, замедлились и остановились. Я пыталась отдышаться и осознала, как сильно скрипел этот чертов диван. Как смотреть утром в глаза отцу? Господи, утро, не наступай, не позорь ты меня. Ты чё? Попыталась я отодвинуться от него, когда движения внутри меня возобновились. Хватит! Он заставил меня оставаться на месте, удерживая руками бедра. Еще, прорычал он, наращивая темп. Ты дурак, Марат, диван скрипит. Продолжала я неравную борьбу с ним и его членом. Очень сильно. Не слышишь, что ли? Пофиг. Мы все равно наскрипели уже. Теперь разве не нужна перезарядка? Спросила я, снова сминая в кулаках подушку. Нет, ответил он и вошел еще глубже. Хочу еще сладкой ягоды.